Артур. Именно сегодня Артур планировал поговорить с Дианой начистоту, раскрыв все карты. Он долго настраивался на разговор перед встречей, но, увидев любимую в таком приподнятом настроении, как она по ребячьи в припрыжку подбежала к нему, он сразу растерял весь запал. Всю дорогу до парка Диана болтала без остановки. Она рассказывала о своей семье, о том, как прошел день в консерватории, о подруге Лили и ее ухажере, от которого она все время бегает, а он преследует ее с маниакальным упорством. Артур понял, что своим разговором рискует испортить настроение любимой. Сработала еще и трусость или нежелание заговаривать о чем-то серьезном. Так или иначе, он ухватился за возможность не делать этого. А когда речь зашла о Хэллоуине, шанс окончательно был упущен. Решив, что поговорить серьезно они всегда успеют, Артур позволил себе расслабиться и наслаждаться вечером.